«Относительно», — я пожал плечами. «Главное, что противно соучаствовать в возведении той мусорной пирамиды, которая сегодня на книжных прилавках». «Феликс», — Марьяна тронула тонкими, неярко наманикюренными пальчиками мой кулак, сжимавший пустую рюмку, «не хватало еще страдать от такой чепухи. Гиены. Еще кто? Грифы. Они питаются падалью. Для них тухлятина — лакомство. Эту макулатуру покупают. Значит, она кому-то по вкусу. Вам-то что? Пусть себе читают. Лучше уж вы их угостите, чем наглая бездарь. Смотрите на это проще. Вам сейчас нужны деньги, чтобы выкрутиться. И чтобы потом опять спокойно заниматься любимым делом. Не думайте о всем человечестве, Феликс, ну его. Отделяйте четко, как я. Это им, это мне. Швырните им, чтобы получить свое. Еще бы знать, что тебе самому нужно. Невнятно пробормотал я, несколько ошеломленный ее тирадой. Даже больше ее тоном. С такой снисходительной доброжелательностью вразумляют симпатичных молоденьких клерков, многоопытные банкиры. Пока что я понял одно. И не только башкой, но и понял, что нужны мне вы, Марьяна. Вы. Она не ответила. Только глаза ее продолговатые и загадочные, совсем как у Анастасии Вертинской. Наконец-то я уловил это сходство. Странно блеснули. Мне вдруг показалось, что в них проглянула жесткая мысль, лишь на мгновение запульсировавшая и тотчас спрятавшаяся в темный омут зрачков. «Давайте потанцуем, Феликс», — тихо сказала Марьяна и встала. В теленке народу заметно прибавилось, 3-4 пары уже переминались в центре зала под томные звуки лунного света, лучшего, на мой взгляд, и с юности любимого мною блюза. Я держал ее ладонями чуть выше талии. Она положила пальцы мне на плечи и непостижимо чутко отзывалась на самые мимолетные повеления моих рук, а порой, словно догадываясь, чего я хочу, даже опережала их. Танцевать с ней было одно удовольствие. В Марьяне жила женщина в самых пронзительных проявлениях ее сущности, покорной мужчине, стеснительно и страстно тянущейся к нему, растворяющейся в нем. Несколько раз во время танца она прижималась, нет, она приникала ко мне горячим своим таким маленьким и таким остро ощутимым телом, и тогда горячая волна прокатывалась по мне с затылка до пят и сразу перехватывала горло. За столик я вернулся в конец очумелым и сразу же налил себе и выпил рюмку коньяка. Марьяна отказалась. Лицо ее заметно порозовело, на меня она не смотрела. «Вы нужны мне больше, чем я вам», — сказала она задумчиво, но как-то уж очень спокойно. «Вы опять фантазируете. Вы опять в будущей своей книге». Она слабо улыбнулась, достала из пачки сигарету. Я чиркнул зажигалкой. «Спасибо. Вы заставляете меня вернуться к тому, что я давно выбросила из головы, из души, из себя. Теперь я буду думать, что можно еще на что-то надеяться, что есть мир». Нет, не хороших людей, как вы говорили, а чистых людей, которые способны жить настоящими чувствами, а не только считать, как компьютеры. Вы для меня инопланетянин. Из виртуальной реальности свалились на мою голову. Мне трудно будет теперь жить. Марьяна, милая, не надо больше обо мне, ладно? Ты для меня загадка. Откройся. Что тебя мучит, девочка? Я придвинул свой стул вплотную и обнял Марьяну за плечи. Она, как ребенок, зарылась носом мне в бороду и тихонько всхлипнула. «Милый», — послышалось мне. Может, только послышалось. Я легонько коснулся губами ее нежной шеи и ощутил, как Марьяна содрогнулась всем телом и выпрямилась. Взглянула на часики. «Половина шестого. Я уже запаздываю». Она сняла сумку со спинки стула. «Феликс, я хочу прочитать вашу книгу. Последнюю, которая в рукописи. Это возможно? Мне это нужно. Не исключено, что и вам. Я сразу позвоню вам, как прочитаю. Сама позвоню. Хорошо?» Как буднично, как скучно она все это проговорила. Словно бы опомнилась, пожалела и заторопилась. «Возьмите», — я не рискнул повторить ей «ты». «Теперь у меня есть достаточно веский повод искать с вами встречи. Я сама найду вас, Феликс. Если вы не хотите мне сделать плохо, не ищите меня и не звоните. По вечерам, во всяком случае». «Белый Сааб», — понимающе обронил я. Марьяна вздрогнула. В расширившихся глазах промелькнул испуг, кожа на скулах натянулась. «Не надо, не спрашивайте ни о чем. Придет время, я расскажу все сама. Помните главное, что вы мне нужны. Вы даже не представляете, как вы нужны мне. До свидания. Не провожайте, прошу вас». Папка не поместилась в ее сумке, она сунула ее под мышку, наклонилась ко мне, поцеловала в висок. «Мы скоро увидимся, Феликс, очень скоро». Пошла вдоль столиков к выходу, решительно, не глядя по сторонам. Сейчас она исчезнет за дверью. Я встал. Я понял, что должен идти за ней. Мне стало страшно от мысли, что, быть может, свидание наше окажется последним. Я должен догнать Марьяну во что бы то ни стало, чтобы сказать ей, что теперь нет для меня ничего важнее в жизни, чем слышать ее голос, и что она для меня никакая не модель будущих литературных героинь, не живое сырье для красивых выдумок, а сама плоть моего существования отныне. Я заметил, что Марьяна увидела, что я намереваюсь идти за ней, и дрогнула. Остановилась на секунду в дверях. Мне почудилось, что лицо ее осветилось радостью. Но я не пошел за ней. Вздрогнув, опустился на стул и закрыл ладонями лицо. Сердце забарабанило сумасшедшее. Виски ломануло. От дверей, за которыми исчезла моя любимая женщина, к бару в развалку направлялся молодой стриженный амбал в черной майке и золотой цепью на бычьей шее. «Да-да, тот самый Максимка, встреча с которым я несколькими часами ранее так удачно, так ловко, так хитренько избежал. Сквозь пальцы я наблюдал, как мой хидавишний умыкатель здоровается за руку с барменом, о чем-то толкует с ним, хохоча трясет бритым затылком. Когда он повернулся анфас к залу, я разглядел, что это вовсе не Максим, а здорово похожий на него незнакомый парень». Торопиться мне уже было некуда. Да и пропало всякое желание говорить сейчас с Марьяной. Я чувствовал себя сейчас зэком, которого грубым тычком разбудила охрана, выдернув его из доброго домашнего сна. В графинчике коньяка оставалось всего лишь граммов 100 или даже чуть поменьше. Я выпил подряд 2 рюмки, сунул за щеку кусочек лимона и подозвал официанта. Глава 6. Любимая женщина прокурора Царева. Не знаю, прав ли я был, повторив заказ. Пол-литра коньяка на голодный желудок — это, братцы, многовато, скажем прямо, для меня. Дурашливые слова из моей же собственной песенки навязчиво приплясывали в мозгу, когда я, потребовав у презрительно скривившегося официанта фужер, в 2 приема заглотал добавку, расплатился. Слава богу, остатков гонорара хватило. И, чувствуя, что пройти твердой походкой через весь зал уже через минуту будет почти невозможно, поспешил уйти из «Золотого теленка».